Все время ловил себя на мысли, что я совсем перестаю себе нравиться. Что случилось? Наконец понял. Надоело быть хорошим человеком. Не модно, не рентабельно, а подчас просто стыдно. В конце прошлого века я попытался зарифмовать свое самоощущение. Я живу по инерции, пунктуальность кляня, даже отблеск потенции не волнует меня. Закодирован нужностью мой усталый забег. Поплавок не колышет обезрыбленных рек. Внешне выгляжу молодо, но не имеет стопа. Нет ни жажды, ни холода. Значит, я скорлупа. Да чего ж приблизительно сотворен человек? Но придется презрительно доживать этот век. Дожил. А так как проскочить наступивший век не удастся, будем мужественны. Строю, восстанавливаю, возвожу прошлое, щедро и недорого раздаю жилплощадь друзьям и учреждениям. Так, глядишь, и себе ничего не достанется. Городок небольшой. Пустырь надежды. Семья у меня замечательная, но жить вместе сейчас архаично и чревато раздражением. Основной раздражитель я. Все время ору и требую знать, где в любую минуту находятся родственники, а они в ответ вынуждены меня любить. Вздохнут и любят. Правда, Михаил Александрович Ширвин как-то справедливо заметил, что я ору только на тех, кого люблю. Чем громче крик, тем сильнее чувство. С людьми мне безразличными, я тих и интеллигентен. Стаж моих семейных уз зашкаливает за границы разумного. Я женат де юре 48 лет, а де факто 56. За это время жена успела побывать в школе, в институте, ведущим архитектором Центрального института спортивных и зрелищных сооружений имени Мединцева и пенсионеркой. В Омске я с гордостью гастролировал в театре, построенном по проекту Натальи Николаевны, где впервые в истории мирового театра строения в каждой гримерной есть душ. Она насмотрелась на артистов после спектакля. Уважаемейший и солиднейший академик архитектуры Владимир Николаевич Белоусов, по совместительству родной брат моей жены, будучи из делегации в Омске, показал на музыкальный театр и сказал, что он спроектирован его сестрой, на что местное руководство аккуратно и стыдливо шепнуло ему, что театр построен не его сестрой, а женой Ширвинта. Руководству и в голову не могло прийти, что это совместимо. Надо урвать у самого себя побольше земли и создать родовое поместье с учетом накопленных индивидуальных привычек и мечт. Конечно, в центре застройки будет большой барский дом, очевидно, с каминами, банями, двумя гаражами, зарыбленным и заросшим прудом, массой террас английских газонов. Все это воздвигнет моя любимая невестка Танечка. Опыт у нее огромный. Вот ирония судьбы. Моя любимая невестка — дочь Павлика Морозова. Она Татьяна Павловна Морозова. Более нелепого совпадения трудно себе представить. Нежное, трогательное, заботливое существо. А уж предательство там эмбрионально не ночевало. Красивая, пластичная, музыкальная, хорошая актриса. И все это набросил на алтарь семьи. Счастлив, что в спектре ее волнений существую и я. Думаю, она посадит у забора мои любимые Анютины глазки, что делал уже неоднократно в разных садах и огородах. Михаил Александрович из непредсказуемого ребенка превратился в большого, солидного дядьку. Он трудоголик. Это, пожалуй, самый очевидный мой ген в его организме. Остальные можно только подозревать, поскольку он, в отличие от меня, выдержан, спокоен, мудр и доброжелателен. Он умеет стойко дружить, и его компания мне крайне симпатична. Ему хорошо бы построить прямо на территории поместья большую телестудию, где он мог бы снимать без вкусовых перепадов начальства любые живые новости про собак, натуралистов и поваров. Страсть к хорошей кухне довела его до полуавантюристической затеи с открытием ресторана «Штольц», что на Савинской набережной, где очень вкусно эта реклама и где я имею 30-процентную скидку, что еще вкуснее. В дальнем углу участка, в полной звуковой изоляции, должен находиться строгий бункер в немецком стиле для работы и проживания старшего внука Андрюши. Внук у нас — личность, образовавшаяся вразрез с вековыми наследственными традициями семьи, и поэтому наше семейство смотрит на него с почтительным ужасом и страстной любовью. Он учился в Российском государственном гуманитарном университете на факультете истории, политологии и права, а сегодня является магистром права Манчестерского университета, аспирантом Института государства и права Российской академии наук, адвокатом конторы «Борис Кузнецов и партнеры». Он знает 5 языков – немецкий, английский в совершенстве, французский – свободно, итальянский бегло, латынь со словарем. Он пишет сейчас диссертацию и подумает бросить адвокатуру и заняться чистой наукой. Это настораживает, ибо кто ж нас тогда будет защищать? Также изолированно необходимо разместить уютный итальянский дворик для младшей внучки Александры Михайловны. Она у нас хоть красавица, но умная и самостоятельная. Почему-то выбрала себе любимую страну, Италию, и шастает туда при любой возможности. Со мной сурово, но справедливо, при каждом свидании рисует свою визитную карточку в виде странного существа под названием мамул. У меня этих мамулов навалом дома, в машине, в кабинете, в карманах. Наталья Николаевна сама построит себе дом по собственному проекту, очевидно, смахивающий на их родовое имение в Новом Иерусалиме под Истрой, где сегодня проживает вышеперечисленное сообщество. Знаю только, что там обязательно будет заповедник для опят и шампиньонов, полное собрание кроссвордов всех времен и народов, огромное количество пустой тары, сутки, банки, коробки, целлофановые пакеты для складирования продуктов и дальнейшего разноса по внукам, и, конечно, несколько морозильных камер для стратегической изготовки пойманных мною карпов с целью фарширования на случай гостей и войны. Для себя я мечтал бы иметь в каждом из обиталищ по маленькому флигельку с раскладушкой, где я перманентно подкладывался бы под бочок то одних, то других. А лучше всего посадить меня в раскладное кресло посреди усадьбы, чтобы было видно все сразу, и чтобы мимо остеревенело. С палками наперевес мчались наши собаки, лабрадор Чос и Вестхайленд Уайт-терьер Микки, и чтобы бессонными ночами из этого кресла можно было смотреть на звезды. У меня ведь и личная звезда есть. Раньше, когда планеты еще не покупали, система была такая. Где-то в астрономической лаборатории сидела большеглазая, очевидно, невостребованная на Земле девушка, и круглые сутки смотрела в телескоп. Потом вдруг кричала «Ой!» и открыла новую звезду. В созвездии Бзи, левее Бза, вижу Бзу. Проверяли, есть ли там какая-то фигня микроскопическая. Тот, кто эту звездочку разглядел, мог сказать: «Я бы хотел, чтобы ее назвали Ширвинд». И несколько инстанций, в том числе и американские, утверждали название. У меня есть сертификат. Уже лет 20 я имею собственную площадь в космосе и летаю где-то недалеко от звезды по имени Хармс, чем очень горжусь. Малая планета под названием Александр Ширвинд. Всего 10 километров в длину. Немного. Но в случае апокалипсиса на Земле и вторичной гибели города Ширвинта можно туда рвануть и построить элитный дачный поселок типа космического Ноева ковчега. Прошелся глазами по новостройке и ужаснулся. Здесь замахнулся, но не потянул. здесь намекнул, но испугался. Гарантии качества только в том, что нет ни одного кирпича вранья. Что делать? Осваивать город Ширвин дальше? И тут спасительно вспомнил великий анекдот про парикмахера, который покончил с собой, написав предсмертную записку: «Всех не переброешь!» Оставляю большой пустырь. Пусть достраивают те, ради которых живу. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.